Если человечек не по большому делу присел, то есть и другое объяснение. Какое? Спрятался. Осторожность проявил, задумался Денис. А что, вариант? Тогда эти два знака должны означать: идти к цели надо быстро, но осторожно, враги кругом. Точно, и какие мы умные! Услышав характерное бульканье, Денис оторвался от бумаг, отнял у Алекса бутылку и отставил ее в сторону. Общество Ганса на тебя дурно повлияло. С кем поведешься? Алекс слизнул с губ рубиновые капли терпкого вина. Работаем. Ага. Следующий человечек вообще непонятен. Ну зачем здесь эта палочка? Судя по палочке, это мальчик. Какой мальчик? На человечке юбка. Но палочка-то между ног. Не, мальчик. Точно, мальчик в юбке. А может, это у человечка между ног метла? Нафига человечку до этого надо было бежать, если у него есть метла? Долетел бы вмиг куда надо, и все дела. Не, не метла это мальчик. А где ты видел мальчиков с хозяйством такой длины? А может, это озабоченный мальчик? Тьфу ты, говорю ж тебе, на человечке юбка. Значит, озабоченная девочка. Так, Алекс, все, молчи. Чую, толку от тебя ноль. Дальше я буду думать сам. Пора начинать применять метод дедукции незабвенного Шерлока Холмсовича. У него, помнится, каждый человечек означал не понятие, слово или символ, а конкретную букву. Разделялись слова флажками, которые человечки держали в руках. Здесь флажков нет, но вот этот человечек с палочкой и юбкой держит в руке меч. Следовательно, первое слово состоит из трех букв. «Я же говорил, мальчик!» — радостно завопил писатель, который опять успел присосаться к бутылке. «Алекс, я тебя убью!» «Шеф, была бы девочка, слово было бы из пяти букв». «Ну точно, сейчас убью!» Немедленную расправу над писателем Денис учинить не успел, так как в его апартаменты без стука ворвался Беттина. «Шеф, мы его упустили». «Кого?» «Ланса. Исчез». «Как исчез? Я же приказал не упускать его из виду». «То в том-то и дело. Мы его апартаменты со всех сторон обложили. Потрое решили дежурить. Один под окнами, один в коридоре возле дверей, один на связи между ними, а остальные отдыхать. Через каждый час собрались меняться. Какой там час? 20 минут не прошло. Я как раз на связи был. Зашел в коридор. Алина нет. Я за остальными рванул, теми, кто отдыхал. Начали искать. Нашли Лину в подсобке. Живой? Живой, но без сознания. Тогда мы решили в апартаменты Ланса проникнуть. Стоп. А у его дверей королевской охраны не было? Не было. Хорошо наш Ланс с Фионой трех толстяков достали. Даже охрану сняли. Дальше. Дверь изнутри заперта оказалась. Тогда мы нашего форточника на разведку отправили. Жена? Ага, они с Лину друзья. Очень он за друга обиделся и полез. И? Аккуратненько залез, никто не заметил. Он наконную раму обратно уже изнутри вставил. Да ты о деле говори. Что там внутри было? Фиона лежит на кровати, дрыхнет. Такое ощущение, что опоили ее, ни на что не реагирует. А Ланса нет, ушел. Тоже мне черные капюшоны, разозлился Денис. Так, Алекс, подъем. Ставлю тебе задачу. Двух своих архаровцев ставь на охрану Фионы. Негласную охрану. Не хватает, чтобы и она куда-нибудь слиняла. Всем остальным охранять детей. И трех толстяков предупредите, чтобы усилили охрану. Что-то здесь не то. Чую, проблемы назревают. Баланс? Им я займусь сам. Как только Беттина с Алексом удалились, Денис вытащил из кармана перстень-печатку полученную им от Ланса в качестве гонорара за так и невыполненную услугу, сжал его в кулаке, прикрыл глаза и сосредоточился.